Глава 10. Да что за отвратительный день? Я была так зла, что попадись мне еще кто-нибудь на пути, могла бы не сдержать магию и засадить каким-нибудь нехорошим заклятием. К счастью, гости уже не обращали ни на кого внимания, а из моего коллектива все желающие мне свое фи высказали. Проблемы с ними я буду решать завтра, если не стану к этому времени украшением чьей-нибудь коллекции. Амбера я нашла в тихом углу сада в компании какой-то девицы. Причем стоило признать, привлекательной. Девица мило щебетала и теребила манжет его рубашки, а рыжий откровенно скучал. До тех пор, пока не появилась я в гневе. Поговорить надо. Без предисловия и вежливых расшаркиваний заявила я и выразительно посмотрела на спутницу Дарга. «Амбер!» Обиженным и весьма противным голосом протянула она, и я поморщилась. «Только сцен мне еще не хватает». «Не переживай, я завтра уезжаю», отрезала я, прищурившись. «Но сейчас мне он нужен, так что прости». Что-то случилось? Рыжий проявил чудеса сообразительности. «Пока нет, но планирует случиться». Амбер вздохнул, прощаясь, вежливо кивнул девице и подхватил меня под локоток. Его спутница, невысокая, светловолосая и весьма симпатичная, оказалась крайне недовольна. Она буквально прожигала меня взглядом, но на фоне всех остальных сегодняшних встреч и разговоров это было такой мелочью, что я даже внимания обращать не стала. Что-то произошло? Мадлен — дочь одного моего делового партнера, и бросать ее так было невежливо. Я вижу, она уже готова была сделать предложение. Не знаю, насколько деловое, но, уверенно, заманчивое. Язвительно прошипела я. «Ты ревнуешь!» — довольно ухмыльнулся рыжий, и на его лице появилась самодовольная улыбка. «О какой ревности ты говоришь?» «Я завтра уеду», — вернула я его с небес на землю, а про себя добавила. «Если вы меня, конечно, не продадите». «Так о чем ты, ведьмочка, которая завтра уедет от меня насовсем?» Решила поговорить, причем так срочно, что отпугнула девушку, которую многие надеются увидеть моей женой. Почему-то это признание жутко разозлило. Я предположила, что виной тому неважное настроение. Мне сейчас только дай повод позлиться. А претендентка на руку и сердце Амбера злила сразу же. И сильно. «Пойдем туда, что ли?» Я указала в сторону одинокой лавочки почти у самого края изгороди. С одной стороны, там было тихо и безлюдно, а с другой — мы были на виду. Не хотелось признаваться, но я боялась остаться с Амбером наедине. Вдруг он заодно с Алисией. И едва узнает, что я в курсе их планов, решит меня нейтрализовать. Нет уж, надо находиться среди людей. «Скажи, Амбер...» Начала я, устроившись на лавочке и взглянув на своего рыжего и наглого спутника. «Продавать гостей — это у вас такая традиция? Или просто удобный способ поддерживать благосостояние рода на должном уровне, а?» «Продавать?» — удивился он. «Ты вообще о чем?» «О том, чем занимается твоя милая сестричка. Я стала свидетелем одного очень занимательного разговора». «Алисия? Лесси, ты что-то путаешь. Может быть, ты утомилась?» «Да». Утомилась, не стала скрывать я. Но этот факт не делает меня слабослышащей дурой. Твоя сестра решила продать меня. Причем, так сказать, в упаковке из этого платья и драгоценностей какому-то долбанному коллекционеру. И я пришла к тебе, чтобы узнать, ты в этом участвуешь? Ты ей велел? Ты пригласил меня за этим? Продемонстрировал всем, чтобы уважаемые господа могли сделать ставки? Вы вообще тут нормальные? Лесси. «Ты правда считаешь, что Алисия хотела тебя кому-то продать? Это же бред!» «Скажу больше. Она до сих пор хочет. И докажу, если ты мне не веришь». От пренебрежительного тона Амбера, который не удосужился даже воспринять всерьез мои слова, стало очень обидно. Я с трудом сдерживала слезы. Хотя чего я хотела? Конечно, он встанет на сторону сестры. Кто я для него? Обычная, случайно встретившаяся на пути ведьма. Но я это так не оставлю и докажу, что права. Просто приходи после полуночи в сад и увидишь все сам. Моя сестра эксцентрична и часто не сдержана, но на такое она не способна, уверенно заявил Амбер и сложил на груди руки. К тому же ты ей нравишься. Ну, видимо, три телеги золота и еще немного сверху ей нравятся больше. Дарк хотел возразить, но замолчал. И его лицо приняло задумчивое выражение. Похоже, определенная доля истины в моих словах имелась. Было обидно. Более отвратительный вечер и представить сложно. Я умудрилась поругаться абсолютно со всеми. Хорошо, хоть Нед ко мне не совался, а то был бы в моей копилочке еще один неприятный разговор. Впрочем, неприятный разговор с Недом был с утра. Но самое сложное ждало впереди. Я оказалась не настолько лицемерна, чтобы улыбаться Алисии, зная, что она хочет меня продать. А пришлось. И это было самое гадкое, что мне приходилось делать в жизни. Кто-то скажет, что в жизни мне повезло. Возможно. Но я никогда не была лицемеркой. И не стала бы делать ничего подобного, если бы не хотела доказать свою правоту одному рыжему нахалу. Алисия меня выловила, едва народ начал потихоньку расходиться. «Как тебе праздник?» — прощебетала она, вцепившись мне в локоток. «Не знаю. То ли потому, что я уже знала ее истинную сущность, то ли потому, что смотрела внимательнее. Ее взгляд сейчас казался мне на редкость расчетливым и холодным, а хватка цепкой. Захочешь — не вырвешься. Не очень люблю такие официальные мероприятия. Чувствую себя на них чужой», — заметила я, стараясь, чтобы голос не звучал раздраженно. «Но завтра я уже уеду, так что развеяться перед несколькими неделями в шалаше было не лишним». «Уедешь», — протянула она. «Как жаль. Не думала остаться». «В качестве кого, интересно?» — фыркнула я. «Конечно же, главного сокровища!» — засмеялась она и за руку потащила прочь от толпы. «Куда ты меня ведешь?» — я сделала вид, что удивлена. «Вообще-то я планировала идти спать». «Спать? Это же так скучно! В такую ночь надо гулять до утра. Утром нужно уезжать. Предлагаешь ехать не выспавшийся?» «Ой, ты молода. Успеешь выспаться? Ну, пойдем погуляем. А то когда я тебя еще увижу?» «Достаточно скоро. Вряд ли экспедиция затянется дольше, чем на месяц». «Не зарекайся», — улыбнулась Алисия так мило, что я с трудом сдержалась, чтобы не засветить в рыжую молнией. Остановило только то, что я обязана доказать Амберу свою правоту. К тому же прекрасно помнила способность Дарга поглощать магию. Не сомневаюсь, что у Алисии она тоже имеется. Так просто уйти нам не дали. Несколько раз останавливали незнакомые мне люди, делали комплименты. Кто-то смотрел с жадностью так, что я снова чувствовала себя драгоценным камнем. Очень неуютно. А вот дядя с мисс Пинс даже не повернули в мою сторону головы. Неужели я провинилась перед ними так сильно? Интересно, а если Амбер обманет и не придет? Точнее, если он не воспримет мои слова всерьез, или, вопреки уверениям, находится в сговоре с сестричкой, и меня сегодня продадут как краденое колье. Кто-то из команды вспомнит меня? Они вообще поднимут шум, если я завтра просто не явлюсь на общий сбор, или без труда поверят заверениям, что я передумала ехать. Стало страшно, потому что я понимала, никто не побеспокоится обо мне. Никто не отменит экспедицию, чтобы узнать, что со мной произошло. Судя по последним событиям, меня просто вычеркнут из жизни и забудут. От понимания этой истины стало так страшно, что на руках появилась испарина, и я осознала, что вестись на провокацию Алисии и идти с ней в темный сад — не лучшая идея. Наверное, стоило бежать к дяде, как только я услышала, что она задумала, и сидеть в его комнатах до утра. Покаяться, попросить прощения за все и еще на 3 года вперед. Но вместо этого я лично влезла в неприятности. И, пожалуй, отступать поздно, да и не в моих правилах. «Куда идем?» — спросила я, пока мы петляли по постоянно меняющимся коридорам замка. Чем дальше отходили от сада, в котором проходил прием, тем меньше людей попадалось. Очень скоро мы остались совсем одни в пустынных запутанных коридорах. Если Алисия вдруг сменила план, меня никто не найдет, и Амбер в том числе. «Гулять в нижний сад», — беспечно отозвалась рыжая, и я мысленно выдохнула, пока она действовала по плану, который я подслушала. «А зачем? Почему не погулять наверху?» Я старалась не выдать своих подозрений, поэтому и вопросы подбирала логичные. Такие, какие бы задала, если бы ничего не знала. «Лесси, не будь унылой. Мне просто хочется. К тому же, с тобой там кое-кто очень хочет познакомиться», — заговорщицким тоном произнесла Алисия. «Видимо, по ее мнению, эта информация должна меня воодушевить». «Ага, сейчас. Даже зная, что рыжей мерзавке нужно подыграть, я все равно не удержалась». «Познакомиться?» Я остановилась и настороженно посмотрела на нее, надеясь, что получается быть приличной актрисой. «Кто?» «О, не беспокойся. Один красивый Дарк и мой лучший друг». «Ты трусишь, что ли?» — хитро уточнила она. «Я не просто трусила. Я боялась почти до невменяемого состояния, только вынужденно это скрывала. Я не планировала ни с кем знакомиться». «Вот и отлично. Спонтанные знакомства даже лучше. Ты не находишь?» «А если я откажусь?» — я закинула удочку, проверяя реакцию. Но Алисия лишь скорчила умильную мордочку и сказала: «Лэс, не подставляй меня, пожалуйста, а то обижусь». Ни взгляд, ни улыбка, ничто не говорило о том, что она искусно притворяется и тащит меня в ловушку. «Ты же завтра все равно уедешь. Что тебе стоит? Всего лишь дежурная беседа и прогулка при луне. К тому же я буду рядом». «Ну хорошо». Я сделала вид, что сдалась, а сама сжала покрепче кулаки, чтобы дрожью не выдать страх. Сердце стучало в ушах, когда я шла следом за щебечущей Алисией. Вполне возможно, я совершала роковую ошибку, о которой знал только Амбер. А он совершенно непонятно, друг или враг. Если бы я не подслушала разговор, то, пожалуй, поверила бы Алисии безоговорочно и совершенно искренне отправилась с ней в сад. И даже увидев там постороннего мужчину, не испугалась, потому что он прекрасно вписывался в легенду Алисии. Загадкой оставалось одно — как они собирались меня потом вывести из дворца? Усыпить или позвать нюхать горные цветочки? Впрочем, лучше, если я этого не узнаю. «Смотри, мороже ждет нас!» — счастливо прощебетала рыжая и, крепко вцепившись в руку, поволокла меня к мужчине, поджидающему нас на лавочке. «Рад видеть тебя, моя драгоценность!» — прошептал довольно молодой высокий мужчина с колючим взглядом и поднялся нам навстречу. «Здравствуйте», — дрогнувшим голосом произнесла я и с ужасом осознала, что Амбер не пришел. То ли опаздывал, то ли не поверил, а может, просто решил не мешать планам сестры. «Она даже лучше, чем я представлял», — восхитился Мар и шагнул мне навстречу. Я инстинктивно отступила, понимая, что угодила в ловушку, о которой знала. Надо было бежать и прятаться, а не пытаться что-то кому-то доказать. Глаза мужчины, когда он смотрел на меня, лихорадочно блестели. «Такое замечательное сокровище! Мое!» «Пока нет», — отрезала у него из-за спины Алисия. «Сначала то, что обещал, и только потом получишь ее. Все будет у тебя к утру, а сейчас отдай ее мне». Под сумасшедшим алчным взглядом мне стало совсем не по себе. Я не могла понять, что происходит. Точнее, я прекрасно понимала, но это не было похоже на покупку рабыни. Мар действительно словно приобретал редкую жемчужину в свою коллекцию. Так смотрят на антикварные вазы или уникальные древние монеты. Не на людей. Мужчина резко дернул меня на себя, и я впечаталась в широкую грудь, не успев даже толком выставить перед собой руки. «А меня спросить не хотите?» — зашипела я, пытаясь вырваться. «Вообще-то я не вещь». «Нет, не хотим», — ответили эти двое хором, а я перестала делать вид, будто не понимаю, что происходит. Резко дернула головой назад, ударив Алисию по носу затылком, всадила каблук мужчине в ногу и, вырвавшись, кинулась бежать. Все равно куда. В замке еще много народу, и если орать погромче, кто-нибудь да услышит. Вопрос, захотят ли помогать? «Лови ее!» — завопила Алисия и кинулась следом. «Она все расскажет Амберу! Не дай уйти!» «Что расскажет, сестренка?» Я всхлипнула от облегчения, когда меня поймали в сильные объятия. Дрожа, прижалась к Амберу и уткнулась носом ему в плечо. Впрочем, тут же отстранилась и со всего размаха ударила его в грудь. «Думала, ты не придешь. Я так испугалась. Зачем ты заставил меня нервничать?» «Я должен был убедиться, что ты не ошиблась». «А просто поверить не судьба?» — огрызнулась я и отстранилась, стараясь не смотреть ни на слегка растерявшуюся Алисию, ни на откровенно испуганного Мара, который сейчас напоминал нашкодившего кота. «Это не то, о чем ты думаешь», — тут же отозвалась Алисия. «Я знакомила Лесси с хорошим парнем Маром». «И это очень плохая идея, сестренка», — прошипел Амбер, и в его зрачках всколыхнулось растопленное золото. «Это очень и очень плохая идея. Я же не пытаюсь». Договорить Амбер не успел, так как Мар отступил на шаг и начал медленно наклоняться, словно хотел опуститься на четвереньки. Я чувствовала сгущающуюся магию, но не могла понять, что именно происходит. А вот остальные, похоже, догадались. «Не смей!» — завопила Алисия, бросаясь вперед, смотрела рыжая при этом на меня. «Мар, если ты сделаешь это, — мягко начал Амбер, — я догоню тебя и убью. Ты меня понял?» Мужчина отшатнулся и затравленно уставился на рыжего Дарга. «Я не шучу», — холодно произнес Амбер, и липкий страх буквально сковал меня. Я совсем не хотела увидеть убийство. К тому же подозревала, меня тоже уберут, как ненужного свидетеля. «Ну вас!» — Мар выдохнул и разогнулся. «А теперь проваливай», — велел Дарк. «Так и знал, что нельзя связываться с вашей поганой семейкой придурков. Ты мне обещала!» — зашипел Мар, оборачиваясь к Алисии. «И сказала, что он не будет против». «Я обманула», — пожала плечами Алисия. «Я вообще привела ее просто тебе показать. И все. Обычное, ни к чему не обязывающее знакомство. А уж что ты себе там навоображал, не знаю. Рыжая даже не стеснялась наглой лжи. Врать у нее получалось виртуозно и легко. Я в своей жизни еще не встречала никого подобного. Тут уже у меня терпение лопнуло. Я тебя умоляю, Алисия, не пытайся быть лучше, чем ты есть. Я сама слышала, как ты договорилась продать меня за 3 повозки золота и еще какое-то блестящее дерьмо. Неправда. Рыжая повернулась ко мне и посмотрела с возмущением. Я думала, она продолжит изворачиваться и оправдываться. Но сестричку Дарга, оказывается, возмутило совсем другое. Диадема из белого золота не дерьмо, поверь. Она идеально подходит под тот браслет, который ты отдала мне утром. И просто не должна была оказаться в чужой сокровищнице изначально. Ты отдала ей браслет, который я тебе подарил? Амбер нехорошо прищурился и уставился на меня. По спине пробежал холодок. В его голосе было столько обиды, что мне стало неловко и слегка страшно. Ну да. Во-первых, я сразу сказала, что не приму дорогой подарок. Во-вторых, с чем и куда мне его носить? Я равнодушна к украшениям. А в-третьих, она же мне врала. Она говорила, что у нее ничего нет, прикинулась бедной сироткой, которую ты ущемляешь, и для которой жадничаешь цепочку с кулоном. Золота на ней и правда не было, поэтому я поверила. Она бедная сиротка? Нервно засмеялся Мар, вмешиваясь в разговор. «Да у этой стервы золота столько, что она может скупить полмира». «Да, и с теми 2 браслетами стало чуточку больше», — ощерилась Алисия и тут же заискивающе улыбнулась Мару. «Слушай, а раз не сложилось с сокровищем, может быть, ту диадему ты мне просто подаришь? Ты совсем обнаглела? А что, так сказать, компенсация морального вреда?» «Мне противно вас слушать», — в сердцах выдохнула я. «Алисия, я считала тебя подругой. Думала, понравилось тебе». «Конечно, ты мне понравилась», — совершенно искренне отозвалась Алисия. «И я бы ни за что не продала тебя кому-то плохому. Просто Мар, он очень порядочный. И сокровищница у него большая. Он бы о тебе заботился». «Ты сама себя слышишь?» «А что не так-то?» — удивилась Алисия. «Лесси, дружба дружбой, но 3 телеги золота». «Все, замолчи», — прервал сестру Амбер, а я покачала головой и пошла прочь из сада, бросив напоследок. «Сделайте одолжение. Пусть завтра с утра я ни одного из вас не увижу. Просто совершенно сумасшедшая семейка». Меня нагнал Мар. «И я об этом. А может, все же поедешь со мной?» Про сокровищницу золота и порядочность Алисия не врала. «Вы все здесь повернутые», — отрезала я. «Я иду спать и надеюсь, ваш поганый замок приведет меня прямиком в мою комнату. Нет желания полночи плутать в его коридорах». За спиной еще переругивались Алисия и Амбер, что-то говорил Мар, пытаясь оправдаться, но мне было все равно. Я находилась в очень странном состоянии. Происходящее было настолько бредовым, что напоминало запутанный сон, и больше всего на свете мне хотелось проснуться.